Глава 31. Очнувшись вновь, Калабриан обратил внимание на головокружение и слабость. Девушке пришлось помочь ему выбраться из домика, чтобы умыться у небольшого лесного ручья и справить нужды. Одежда еще сохла на ветерке, и принц зябко кутался в одеяло, прихваченное с кровати. В тесный домик возвращаться не хотелось, и лесная красавица принесла ему миску с супом на полянку. Густой горячий бульон с кореньями и кусочками мяса придал Калабриану достаточно сил, чтобы он смог самостоятельно встать и дойти до веревки, протянутой между кустами. Камзол, все еще влажный и холодный, не вызывал желания одеть его, а вот рубаха и нижние штаны вполне подсохли. Попросив девушку отвернуться, он с облегчением оделся и вновь закутался в одеяло. Его все еще знобило и шатало. Так что, погревшись немного на ускользающем зале солнышке, принц вернулся в постель и, выпив отвар, провалился в глубокий без сновидений сон. Тирос волновался. Ночью он практически не спал, обходил дозором их небольшую стоянку, попутно отправляя по кругу поисковые импульсы. К рассвету он сдался и в бледном свете поднимающегося солнца написал обо всем леди Сепфоре. Очевидно, что леди тоже мучила бессонница, потому что ответ пришел буквально через час. На небольшом листе плотной бумаги леди безо всяких околичностей советовала герцогу искать не принца, а его амулеты. «Я видела, что ваш друг носит по крайней мере один сильный амулет, и если он без сознания или болен, простым поиском его найти сложно. В том случае, если ваши амулеты не связаны, попробуйте просто засечь магическую активность». С волнением и уважением, леди Суонси. Герцог, воспряв духом, с трудом заставил себя доживать завтрак и, объяснив все гвардейцу, прочел заклинание. Рыжеватыми волнами импульс разбежался по кругу и затих. Лишь у реки мелькнули особенно яркие искры. «Нужно идти к реке. Раз искры погасли над водой, значит, активность выше по течению. Мальчику еще нельзя двигаться. Да от меня толку мало. Идите один, ваша светлость. Но если что, возвращайтесь за подмогой. А я пока вершу сплету, хоть ушицей побалуемся». На то мы порешили. Оставив все, кроме фляги с водой и оружия, герцог отправился вверх по реке, повторяя поисковые импульсы, пока хватало сил. К полудню он обнаружил заиленное старое русло, постепенно переходящее в болото. Оттуда сигнал шел сильнее, но у герцога уже едва хватало сил на обратный путь. К тому времени, как он вернулся к стоянке, его шатало от усталости. Солнце склонилось к закату. Над костром висел котелок, аппетитно побулькивающий рыбным супом. А оруженосец, помаргивая заплывшими синевой глазами, уже сидел на тонкой подстилке из сосновых лап и плаща. Обсудив все, решили ночевать здесь, а на рассвете верхом добираться до болотца и там уже искать принца до победного конца. «Кабы только их высочество сам к тракту не отправился! Мы-то ему только обуза!» «Не думаю. Если бы он двигался, излучение бы тоже двигалось». Герцог вздохнул и помешал веточкой угли в костре. «Если бы принц погиб, в столице бы уже знали. Скорее всего, он ранен или не может двигаться, потеряв коня. Или свалился в яму. В общем, будем искать».